«Пусти!» — крикнул Туманов в приоткрытую дверь. Тотчас солдаты вытащили под руки парня, одетого, как и Самойлов, в солдатские штаны, сапоги и белую нательную рубаху. Лицо его было опущено и скрыто лохматыми космами, но мастью он тоже походил на Ивана, да и роста был такого же. Его проволокли в соседнюю камеру, двери притворили, но не до конца, и было видно, как несчастного подвели к дыбе и начали привязывать. Иван, между тем, совсем потерял голову и все твердил одно: «Я не убивал, не убивал, не убивал я, да знаю!» — отрезал Ушаков. «Эх, молодой человек! Как?» — ошалел Самойлов от откровений начальника тайной канцелярии. «А зачем же я здесь? А как я могу поверить, что ты сказал правду, не подвергнув тебя допросу?» «Начинайте!» — крикнул Андрей Иванович так, чтобы его было слышно в соседней комнате. Иван разглядел в щель, что палач засучил рукава и взял кнут с железными шарами. Через мгновение воздух прорезал дикий крик пытаемого. Иван сжался, будто это по его спине полоснули. Ушаков наклонился над самым ухом и спросил: «А теперь отвечай быстро, готов ли ты послужить Отечеству?» «Я присягу давал», — возмутился Самойлов. «Считай, что ты ее заново даешь, будто только что родился. Но да пойми же ты, неспроста все это. Неужели тебе самому не хочется узнать, кто убил?» «Хочется, так в чем же дело? Место твое сейчас здесь. Послужи России инкогнито, не бравируя орденами на груди, а стоя у самого изголовья короны, да державу оберегая. Разве это не честь для настоящего героя, беззаветно любящего родину?» И Ушаков крепко ткнул в спину Самойлова, как бы требуя тем самым от упрямца правильного ответа. «Так я служу!» — возразил наш герой, все еще не понимая, чего от него хотят. «Да, служу!» — разозлился Андрей Иванович. «Что толку в твоем полку? Попойки да драки? А здесь приказе. Ты можешь по-настоящему встать на страже государства российского». Животные крики несчастного из соседней комнаты отзывались дрожью во всем теле, не давали собраться с мыслями. Иван с трудом осознавал, что происходит, и уже, кажется, согласен был на все. «Что я должен сделать?» Ушаков переглянулся с Тумановым и подавил вздох облегчения. «Вот и славно!» Он прошел к маленькому оконцу, выходящему во двор каземата. «Встань подле меня, да не высовывайся. А теперь посмотри, нет ли среди господ у ограды свидетелей вашей вчерашней ссоры с Фаринелли». «Это по поводу маневра?» — на всякий случай уточнил Иван. Он вдруг понял, что каким-то чудом избежал дыбы. Силы и разум начали к нему возвращаться. «Да, именно», — раздраженно ответил Ушаков, которому казалось, что разум возвращается к нашему герою что-то уж очень медленно. «Да, собственно, почти все и были. Листок и француз, и посол тот. А это кто?» — не выдержав, спросил Самойлов шепотом и кивнул на двери, из-за которой раздавались звериные вопли пытаемого. «Вор», — уже мягче объяснил Андрей Иванович. «Но сейчас он нам сослужит службу». С этими словами Андрей Иванович дал знак палачу закончить экзекуцию и пошел к выходу. Иван понял, что следующая сцена будет разворачиваться уже во дворе. Встал так, чтобы не быть различимым снаружи, и принялся наблюдать через окошко, что же произойдет. А тем временем возле стен каземата толпа уже ожидала известий. Фалинелли был броской фигурой в политической игре, потому дело об убийстве его так нашумело в столице. Слух прошел, что злодей схвачен, и Ушаков ведет допрос. Нечеловеческие крики, доносящиеся из Равелина, были тому подтверждением. И придворным, и публике не терпелось узнать из первых рук, сознался ли преступник, и какова будет кара. Наконец Андрей Иванович вышел из каземата, все обернулись к нему. «Ну что, пойман убийца?» — с надеждой спросил Листок. Ушаков остановился, взглянул на лейб-медика и громко, так чтобы слышно было всем, произнес: «А как же? Злодей всегда сам себя выдаст. Одна лишь безделица». Он сделал паузу и оглядел собравшихся. «Этого мы взяли, но был еще и второй». Удивленные голоса придворных сопроводили начальника тайной канцелярии до кареты. «Помилуй бог, второй!» Как только шепоток стих, Андрей Иванович повернулся и бросил приманку. «Да, и оставил он, между прочим, прелюбопытнейшие улики». Бой барабанов словно удар грома огласил внутренний двор тюрьмы. Из Равелина выволокли истерзанного человека. Заключенный с трудом передвигал ноги. Рубаха на нем была вся красная от крови, голова безвольно висела на груди. Мокрые волосы скрывали лицо, так что разглядеть его было невозможно. Всем присутствующим в этот солнечный день на месте казни стало очевидным, что слухи о страшных пытках, коими подвергают заключенных в тайной канцелярии, не преувеличены. Барабаны смолкли так же неожиданно, как и зазвучали. В наступившей тишине –